Сын мой, солнце восходит, солнце заходит, вне зависимости от дел человеческих. Лучи солнца поверх того, что делают люди. Точно так же и сокровенная жизнь духа идет не в оболочках его, но в глубинах. Когда умирает тело, жизнь не прекращается, когда сбрасываются последовательно тонкая и ментальная оболочки, высшая триада остается, и в ней продолжается жизнь смотрящего вечно. Можно сознание связать с жизнью в любой оболочке и эту оболочку считать своим «я». Но можно осознание ее сосредоточить на безмолвно смотрящем и цитадели его бессмертной триаде. Можно как бы извлекать сознание последовательно из каждого проводника, отмечая при этом, как оно уявляется в них. Холод и голод, ощущение тела, а также и боль. Ненависть, злоба и вся гамма чувств и страстей человеческих, личных, область астрала, сфера интеллекта, ментальная. Содержание всех этих трех, хотя и протекает через сознание человека, но человеку не принадлежит, как не принадлежит ему атомы и молекулы материи, которые он поглощает и пропускает через свой организм в виде пищи. Но память, абсолютная память о том, через что он проходил, лишь частично доступное мозгу, это его достояние, смотрящего вечно, безмолвного рекордера в нем. Так следует учиться расчленять в сознании области всех оболочек, чтобы знать, что принадлежит и относится к каждой, чтобы тем легче было с каждой расстаться, когда час каждой пробьет. Можно ли страшиться смерти и жалеть, когда старое, изношенное, отслужившее свою службу тело освободит от себя дух? Нет. Это радость. Радость свободе вне тела. И понимание, что его роль закончена, выполнена, и оно не нужно. Также последовательно, не отождествляя себя с оболочками ментальной и тонкой, освобождается дух сперва от второй, а после от первой. И только тогда вступает он в царство безграничной свободы. Жизнь в этом царстве зависит от того, какие и сколько элементов бессмертия, принадлежащих высшей триаде, сумел он собрать через свои низшие оболочки. Если все думы и мысли и чувства его относились лишь к телу, временному и переходящему, или к эмоциям и чувствам астрала, или же к тому, чем живет интеллект, то отложений неприходящего в чашу нельзя накопить, и в царстве света сознанию жить будет нечем. Пуста будет чаша, и смертный воистину смертным и будет, ибо бессмертие жизнь зависит от накоплений элементов неприходящего, которые собираются в чаше нетленной хранительницы всего, через что проходил человек. Но чаша закрыта, и доступа в нее нет, пока не перейдена черта, отделяющая жизнь сознания во временном от жизни его в неприходящем.